Наседка. Глава первая, в которой все только начинается. Просыпаться не хотелось, но шум за дверью комнаты все усиливался. Вот знает же Дача, что я люблю поспать, тем более у меня сейчас отпуск. Хотя о чем это я, два охламона, естественно, уже проснулись, и Ленка просто не успевает за ними угнаться, уж больно шустрые растут. Тут она вспомнила, что любимая доченька Лена с детьми уехала позавчера в свою Москву, она сама посадила их на поезд. И что это за шум тогда? Кто грохочет у меня в доме? Елизавета Аркадьевна открыла глаза и подскочила в кровати, удивляясь еще больше незнакомой обстановке. Тут дверь в комнату приоткрылась, и в ней появился рыжий подросток, который спокойно сообщил: «Мама, близнецы опять пугают Ранни, а Джинни разбила твою любимую кружку». Сказать, что женщина была шокирована, это ничего не сказать. «Этого не может быть», подумала Елизавета Аркадьевна, «я сплю и мне снится сон. Какая Джинни, какой Ранни, при чем здесь близнецы и почему этот рыжик зовет меня мамой?» Она подождала немного, надеясь, что сейчас проснется в своем доме. Мальчишка тоже ждал и, кажется, начинал волноваться. «Почему ты решил, что я?» Начав говорить, она тут же шокированно замолчала, не узнав своего голоса. Удивленно посмотрев на мальчишку, она перевела взгляд на руки и убедилась, что руки тоже не ее. Елизавета Аркадьевна, несмотря на то, что уже являлась бабушкой двух внуков, была не стара и, к тому же, круг ее интересов не ограничивался только телевизором. Она любила читать и, давно освоив компьютер и интернет, многие книги читала там. Недавно она увлеклась книгами о попаданцах, куда только не попадали герои тех книг, и Великую Отечественную заканчивали раньше, благодаря своим знаниям, и царей и королей свергали и возводили на престолы. Были и те, кто попадал в волшебные миры, то в эльфов, то в принцесс, а некоторые взяли моду попадать в героев книг и фильмов. Так, закрутилось у нее в голове, значит, я теперь тоже попаданка, если только не сошла с ума. Буду считать, что это реальность. Надо понять, кто я, что-то имена знакомые. Этот мальчик, кажется, мой сын. Попасть бы в какую-нибудь одинокую особу, так нет, вляпалась в семейную даму. Парнишка уже явно собирался паниковать, видя, что мать сидит в кровати с отсутствующим выражением лица, но тут она посмотрела на него, улыбнулась и сказала: «Сынок, я сейчас оденусь и приду, присмотри за остальными, пожалуйста». Рыжик, явно шокированный еще больше, молча кивнул и исчез за дверью. Женщина встала с кровати. Осмотревшись, она увидела, что находится в спальне, мебель в которой когда-то знавала лучшие времена, сейчас же все выглядело пошарпанным и убогим. Подойдя к трюмо, стоящему в углу комнаты, она посмотрела в зеркало. Оттуда на нее смотрела невысокая, полноватая женщина с рыжими волосами и карими глазами. Как предположила Елизавета Аркадьевна, ей было лет 40-50, точнее она сказать не могла. Ну хоть что-то ясно, возраст у меня остался прежний. Мои 40 с небольшим хвостиком явно подходит. Продолжив осмотр, она увидела, что руки у нее не холеные, но и мозолей не наблюдалось, значит, она не занималась тяжелым трудом. Рассмотрев свое новое тело, она мимоходом отметила, что ночная рубашка на ней старая и застиранная. Ясно, с финансами туго. Подойдя к шкафу, она заглянула в него, собираясь побыстрее одеться и пойти к детям, которые ждали ее где-то в доме. С первого взгляда ее удивило содержимое шкафа. Мантия, мантия, платье, мужские брюки, рубашки, жилет, снова мантия. Странная мода, но зато ясно, что у меня есть муж. Уж и не знаю, хорошо это или плохо. Женщина задумчиво смотрела на мантию, которую держала в руках. На периферии сознания появилась мысль, что она знает, куда попала, надо только сосредоточиться. Рон и Джинни, манти, близнецы, рыжие. Кажется, я догадываюсь, куда и в кого я попала. Я умудрилась оказаться в Молли Уизли. Вот откуда мне знакомы имена детей. Как раз на прошлой неделе по телеку опять показывали все серии Гарри Поттера. Так что она была знакома с этой историей, да и в интернете ей попадалось несколько рассказов с героями этих книг. Надо узнать, который год, и вообще разобраться, что творится. Очень уж не хочется плясать под дудку директора, который явно манипулировал окружающими. Да и сына я терять не хочу. Я не мать им в полном смысле этого слова, но раз оказалась в этом теле, значит, так тому и быть. А сыновей хоть и много, но я не желаю, чтобы их количество уменьшилось. Пока у нее в голове крутились эти мысли, Она на полном автомате надевала мантию, обувала домашние туфли и заправляла постель. Быстро расчесавшись, Елизавета Аркадьевна вышла за дверь, полная решимости разобраться во всем. И если она вдруг оказалась права, то она будет жить жизнью Молли, но не будет той клушей, которая ее всегда раздражала в фильме. Глава вторая, в которой появляются дети. Спускаясь по ступенькам скрипучей лестницы, Елизавета Аркадьевна осматривалась вокруг. То, что она видела, ее и радовало, и удивляло, и без огорчений тоже не обходилось. В доме было сравнительно чисто, паутина по углам не свисала, но лестница, да и дом в целом производил странное впечатление. Казалось, дунь на него, и он, как в сказке «Три поросенка», разлетится трухой по округе, оставив хозяев на обломках. Поймав себя на мысли, что знает, куда идти, она зашла в комнату, которая была гостиной. Во всяком случае диван, кресло и этажерка с книгами явно на это указывали. Также здесь находились большие часы, у которых было слишком много стрелок и присутствовал камин, на котором стояли несколько движущихся фотографий и банка с каким-то порошком. Колдографии, поправила себя попаданка, не рискующая пока идентифицировать себя как Молли. Тут она разглядела развалившихся на диване и возле камина детей, старшего из которых она уже видела недавно в дверях своей спальни. Детей было пятеро и все они были рыжими. Четыре мальчика и девочка смотрели на нее, будто что-то выжидая. «Рон», — рискнула произнести она. Самый младший из мальчиков поднял голову и она увидела, что глаза у него на мокром месте. «Что вы сделали брату?» Она тут же переключила свое внимание на двух детей, которые как две капли воды были похожи друг на друга. «Ну надо же», — подумала она, — «мне кажется, или они действительно идентичны, как клоны?» «Не может быть, надо просто присмотреться и я смогу понять, кто есть кто. Различала же я как-то внуков». При мысли о внуках у нее защемило сердце. Что произошло с ней, как на это отреагируют ее дети? Как жаль, что она больше не сможет увидеть их и внуков. «Мы ему ничего не делали», — заговорили в унисон мальчишки, глядя на мать честными голубыми глазами. «Тогда почему он плачет, маленький?» Рон не испугался паука. «Они сунули мне паука за шиворот», — закричал Рон, вскакивая на ноги и бросаясь на братьев. «Ну-ка», — все затихли. Она сама не ожидала, что умеет так кричать. Дети замолчали и посмотрели на мать, ожидая ее действий. Немедленно разошлись по своим комнатам. «Мама, я есть хочу», — заныл Рон, — «мы еще не завтракали. Тогда марш на кухню завтракать». «И, Перси», — женщина рискнула назвать старшего по имени, — «присмотри за братом». Перси посмотрел на нее и, согласно кивнув, поднялся с дивана. «Угадала с именем-то. Значит, Перси, Фред, Джордж, Рон и Джинни. А я, получается, точно Молли». Зайдя следом за детьми на кухню, она увидела, что Перси деловито раскладывает по тарелкам кашу из глиняного горшка. Каша превосходно пахла, и дети с нетерпением ожидали свои порции. Кухня производила неоднозначное впечатление. Молли в той жизни не была маниакальной частюлей, и ее кухня не была похожа на операционную, но эта кухня, с ее разномастными стульями, старыми покосившимися полками, с посудой, расставленной как попало, вызывала только одно желание – выкинуть, все выкинуть. Первая мысль была, конечно, самой верной, но она помнила, что Уизли не могли себе позволить такие траты. Новая мебель ей пока не светила. Посмотрев на стоящие на столе тарелки и чашки, она села в кресло, расположенное у одного из торцов стола и, вздохнув, сказала: «Сынок, положи и мне каши». Перси беспрекословно выполнил ее просьбу, а остальные дети прекратили есть, удивляясь на свою, необычно сегодня тихую, мать. Каша оказалась вкусной и Молли с удовольствием ее съела, запив кружкой ароматного чая. Поев, дети отправились в сад, выглянув в который, она удивилась запустению, царившему вокруг. В ее душе тут же поднял голову глубоко спрятанный садовод-огородник. Столько неосвоенного пространства. Она всю жизнь мечтала развернуться, но ее дом стоял в городской черте и мог похвастаться только небольшим клочком земли возле дома и палисадничком под окнами, выходящими на улицу. Но рассиживаться и мечтать было некогда, следовало браться за приготовление обеда, ведь дети не будут ждать, пока она привыкнет к своему новому житью-бытью, да и муж у нее тут имелся. Хоть тюфяк и рохля, а кушать хотел постоянно. Молли принялась проверять шкафчики, ища продукты. Следовало еще разобраться с плитой. Хорошо, что дети на улице и не видят метания матери по кухне. Так, а где моя волшебная палочка? И вообще, получится ли у меня колдовать. Быстрый осмотр кухни ничего не дал, и Молли, сетуя на свою глупую голову, которая совсем не хочет думать, пошла в спальню. Следовало поискать палочку там. Палочка нашлась на стуле под мантией. Взяв ее в руки, она с замиранием сердца прислушалась к ощущениям. Да, кажется, палочка отозвалась теплом на ее прикосновение, хотя, может, она просто выдумала это. Затаив дыхание, Молли, сосредоточившись, произнесла «Люмос». На кончике палочки зажегся яркий огонек. Его появление так ее порадовало, что она с трудом сдержала появившееся желание завизжать от восторга. «Я ведьма, ведьма». Успокоившись и прислушавшись к себе, она поняла, что помнит, как колдовать, и тут же подтвердила это, призвав к себе мантию, все еще лежавшую на стуле. «Кажется, мне достались умения прежней Молли. Надеюсь, что она не осталась здесь вся, спрятавшись где-то в уголке сознания. Не хотелось бы начать страдать раздвоением личности». Решив, что проблемы разума подождут, Молли отправилась решать проблемы желудка. Время неуклонно приближалось к обеду. Заглянув мимоходом в гостиную, она заметила газету, которая в первое посещение этого уголка дома не бросилась ей в глаза. 14 июля 1991 года увидела она дату выпуска. Эй, отдать время на подготовку к основным событиям. Глава 3, в которой Молли занята домашними делами. Следовало признать, что время для попаданства оказалось не очень удачное. Срочно нужно было готовить детей к школе, и Молли надеялась, что успеет адаптироваться и понять, как себя вести. Также надо было принять во внимание, что в недалеком будущем возможен приход доброго волшебника Дамблдора, так как Молли прекрасно понимала, что встреча с Гарри Поттером на вокзале была явно постановочной. Ну не могла женщина, учившаяся в Хогвартсе и уже несколько лет отправлявшая своих детей в Хогвартс, не знать, с какой платформы отправляется Хогвартс-экспресс. А уж странная одежда и демонстративное возмущение Маглами. Выставлять себя и свою семью идиотами не хотелось, но пока она не могла кардинально менять свое поведение, следовало еще найти объяснение намечающейся грандиозной уборки, а освоение земельного участка с целью прокормиться, а возможно и что-то продавать, придется отложить до сентября. Продумывая свое поведение и строя планы, Молли крутилась на кухне, готовя обед. Ножи и поварешки, конечно, не порхали у нее над плитой, но с палочкой она управлялась все увереннее, движения становились точнее, как будто она вспоминала давно забытые навыки. Не особо заморачиваясь, она решила приготовить овощное рагу. Блюда английской кухни не были хорошо ей известны. Она что-то слышала об йоркширском пудинге, пастушьем пироге и жарком по-ланкаширски, но как это готовить не имела ни малейшего понятия, так что рагу было признано нейтральным вариантом, который не удивит домочадцев и позволит без проблем накормить всю ораву. Она уже почти позабыла, как это, готовить на большую семью. Ее сын и дочь давно уехали из родительского дома, пару лет назад не стало мужа, и она обычно довольствовалась чем-нибудь легким в приготовлении, не желая возиться с кастрюлями, готовя себе одной. Теперь же ей пришлось начистить гору овощей, и она подумала, что сегодня справилась сама, но потом приучит детей помогать ей на кухне. Особенно это касалось Джинни, девочка должна уметь вести хозяйство. Неизвестно, учила ли ее этому мать, но нынешняя Молли не собиралась баловать девочку сверх меры и растить из нее ветреную особу, помешанную на Поттере и Квиддиче. Надо будет еще с героем найти общий язык и внушить ему, что надо бы немного думать своей головой. Хотя о чем это я, мальчишки есть мальчишки, обязательно влезут в неприятности, тем более их будет поощрять сам директор. Аромат рагу растекся по кухне и просочился наружу, привлекая внимание голодных детей. И вот уже толпа аглоедов влетает с улицы, а следом чинно заходит Перси, держа в руках книгу. Так, быстро отправились мыть руки. Молли гневно оглядела детей, которые уже усаживались за стол. А некоторым не помешало бы и умыться, продолжила она, глядя на Рона, который чем-то умудрился вымазать себе лоб. Джинни пристроилась к кухонной раковине, а мальчишки со стонами вылезли из-за стола и отправились в ванную комнату. Она еще успела подумать, что близнецы вроде вполне адекватны и не вытворяют невесть что, как из ванной раздался вопль. Кинувшись туда, она увидела Рона, который с ужасом смотрел на свои руки, с которых медленно капала кровь. Его лицо тоже было залито кровью. Молли схватилась за сердце, которое, казалось, было готово выскочить из груди, но тут же взяла себя в руки и кинулась к ребенку. Пытаясь понять, что произошло и откуда кровь, она краем глаза заметила довольные лица близнецов и тут же все поняла. Разъяренная, она повернулась к двум придуркам, которые по какой-то прихоти судьбы теперь являлись ее сыновьями. Но если они думали, что она по обыкновению начнет орать, то в этот раз они не угадали. Молли тихим голосом, в котором ясно слышалась сдерживаемая ярость, произнесла: «Кажется, я ошиблась, отложив ваше наказание на потом. Вы разбаловались и обнаглели. Сейчас вы тихо, спокойно пойдете на кухню, поедите и отправитесь в сад. Я придумала вам занятие. У вас слишком много энергии, и она тратится на глупости. Я помогу вам справиться с этой проблемой. Вон отсюда». Близнецы, огорошенные видом разъяренной матери, потихоньку ретировались из ванной. Молли навела палочку на Рона и произнесла: «Фините инкантатим». С лица и рук Рона исчезла вся кровь, оставив всю так же красующуюся на лице грязь. «Умойся и пойдем кушать, Рон». Мальчишка быстро умылся, вымыл руки и в сопровождении матери пошел на кухню, где уже сидели его братья и сестра. Обед прошел непривычно тихо. После обеда Молли остановила попытавшуюся было уйти Джинни, сообщив, что та должна помыть посуду. Дочь попробовала обидеться и улизнуть, но она ей не позволила, порадовав сообщением, что теперь мытье посуды будет ее обязанностью и всучив специальное волшебное средство для посуды и губку. Близнецам, начавшим ехидничать на эту тему, она напомнила, что им дело уже нашлось. Она сейчас даст работу Рону и займется ими. Вручив Рону половую тряпку, она отправила его мыть крыльцо. Он попытался было тоже возмутиться, но был остановлен жестким взглядом. Перси было поручено разобрать картошку и овощи, хранящиеся в кладовке. Как она успела заметить, они начали портиться. Перси промолчал, чем снова убедил ее в своей адекватности и сообразительности. То, что к ней прилагалась занудливость, можно было пережить, тем более, что она пока с ней не сталкивалась. Почувствовав себя злобной мачехой, которая придумывает работу для целого клана золушек, она вышла из кухни в сад, конвоируя перед собой близнецов, которые гадали, что же задумала мать. Молли посмотрела на пустое пространство с несколькими старыми деревьями и заросшим прудом, огороженное невысоким каменным забором, прикинула фронт работ, взяла два старых ботинка, валявшихся здесь же на крыльце и, сосредоточившись на своем желании, трансфигурировала их в две отличные новенькие лопаты. «Вот вам инструмент», — сказала она, глядя на удивленных близнецов, — «копайте от забора до обеда». Те, совсем ошалев, посмотрели на мать. «Но, мама, обед уже был. А кто сказал, что я говорила про этот обед?» Притворно удивилась Молли. «Копайте от этого забора», — она показала на изгородь, — «и до завтрашнего обеда. Естественно, с перерывами на ужин, сонный завтрак. Я же не изверг какой, оставлять голодными собственных детей. И не думайте, что сумеете смухлевать. Я тут пока побуду, немножко подправлю дорожки». Глава 4, в которой появляются вопросы и кормилец. К ужину близнецы еле приползли. Молли не подавала виду, но тоже устала, все же день у нее был насыщенный. «Интересно, когда явится ваш отец?» — пробурчала она, когда дети собрались за столом. Про старших детей она не спрашивала, зная, что Чарли работал в Румынии. Она не помнила, жил ли с ними самый старший сын, но решила не уточнять, подумав, что этот вопрос разрешится сам собой. В гостиной зашумел камин и раздался голос. «Молли, дорогая, я дома». «Явился, стоило только о нем вспомнить», — проговорила Молли, с нетерпением ожидая того момента, когда увидит человека, бывшего здесь ее мужем. В кухню заглянул рыжеволосый, немного полноватый мужчина, посмотревший на нее с какой-то смесью любви и вины. Глаза у него были такие же голубые, как и у его сыновей. «Да, не совсем мой типаж», — подумала Молли и вздохнула. «Ну, ничего не поделаешь, бери, что дали. Как хорошо, что ты успел к ужину, мы только садимся». Артур, быстро переодевшись и освежившись, занял свое место во главе стола и принялся за вкуснейшие рагу. Когда первый голод был утолен, он с удивлением заметил, что близнецы сидят странно притихшие и как-то слишком бережно держат ложки в руках, при этом сметая рагу с тарелок. На ладонях у них красовались свежие мозоли. «Что это с ними?» — обратился он к жене, указывая на близнецов. «А что не так?» — удивилась Молли. «Тихие они что-то. Это они сегодня помогали мне ухаживать за садом. Точнее, я решила завести огород, столько земли не используется». Удивленный и почему-то настороженный взгляд мужа активировал язык Молли, и она затараторила, стараясь объяснить. «Я слышала, что маглы выращивают возле своих домов овощи, вот и решила тоже попробовать. Не сейчас, конечно, в следующем году, а пока я посажу какие-нибудь полезные травы». «Понятно, а они что делали?» – спросил Уизли-старший, снова посмотрев на сыновей. «Я поняла, что у них слишком много неиспользованной энергии, поэтому решила, что вскопав мне грядки магловским методом, они только выиграют. Сам подумай, целый день на воздухе, физический труд укрепит их мышцы и сделает выносливыми». Потенциальные культуристы сидели молча, все чаще зевая. Труд и обильное питание сделали свое дело, их со страшной силой тянуло в сон. «Фред, Джордж, вы можете отправляться в свою комнату», — сказала Молли, «и не забывайте, что до завтрашнего обеда вам есть чем заняться». Рыжики с тяжким стоном выбрались из-за стола и отправились наверх. В кои-то веки их манили кровати. Остальное семейство расположилось в гостиной. Молли снова, уже в который раз за сегодня, подумала, что в доме нужна генеральная уборка, если уж нет возможности снести его совсем. Перси устроился в кресле с книгой в руках, а Артур, виновато пробормотав извинения и клятвенно пообещав, что он только на минуточку, смылся в сарай, в котором, как помнила Молли, были собраны образцы достижений человеческой цивилизации. Вот интересно, что он там делает со всеми этими розетками, лампочками и прочими элементами магловского быта. Ведь явно умный человек, раз смог сделать летающую машину. Даже не верится, что он, работая в отделе по борьбе с незаконным использованием магловских изобретений, не разбирается в жизни обычных людей. Одна банка с деньгами чего стоит, он же должен знать, что их вполне можно поменять в Гринготсе. Кстати, а где эта банка? Она бы мне пригодилась. Тут она вспомнила кадры фильма, где Уизли знакомится с Грейнджерами и Артур бурно удивляется деньгам, имеющимся у них. Еще одна странность, он же не первый раз видит деньги, зачем корчить из себя эдакого недалекого чудака? Задумавшись, она и не заметила, что младшие дети куда-то убежали. Наверное, разошлись по комнатам, подумала она и посмотрела на Перси, все так же тихонько сидящего в кресле. Какая-то мысль не давала Молли покоя. Она была связана с Перси и очень важна. Пытаясь понять, что же ее гложет, она перебирала факты, которые были ей известны об этой семье, и тут ее осенило. Крыса. Скобберс. Короста, точнее, паршивец. Да, так правильнее. Она где-то видела именно такой перевод и считала, что он больше подходит Питтигрю, чем Короста. Так, и где этот анимак? Почему я его не видела? Перси, обратилась она к сыну, а где твой крыс? Я его что-то не вижу, ты его кормил сегодня. Мама, ты что, забыла? Он сдох неделю назад. Да, точно, извини меня, милый. Я так привыкла к нему, что и забыла, что его уже нет. Надеюсь, я тебя не расстроила. Говоря это, она старалась не показать мальчику, как удивлена тем, что услышала. Крыс сдох? Почему? Это же Питер Питтигрю, он же должен быть у Перси и перейти Рону, когда мы купим Перси сову. Или это другой мир, отличающийся от того, который описан у Роулинг? Вопросы, вопросы. Ей надо подумать. Сынок, я пойду лягу, а то что-то устала. Спокойной ночи. Молли вышла из комнаты и отправилась в ванную, а потом и в спальню. Мужа решила не дожидаться, тем более она собиралась держать его от себя подальше столько, сколько сможет. Раздевшись, она нырнула под одеяло. Какое-то время она пыталась думать над тем, что произошло сегодня, и над странной нестыковкой с крысой, но усталость брала свое и Молли задремала. Сквозь сон она слышала, как ложился муж и, повернувшись к нему спиной, она наконец-то уснула. В эту ночь ей ничего не снилось. Глава 5, в которой приходит письма и гость. Следующие 2 недели прошли в беспрестанных хлопотах. За это время Молли очистила и отмыла весь дом, все старые башмаки, сильно поношенные одеждой тарелки, миски и кружки со сколами и затертым рисунком были сложены в сарайчике для метел. Она собиралась разобраться с ними позже. Дети участвовали во всех ее делах, моя, подметая, помогая готовить. Они пытались протестовать, непривычные к такой деятельности, но Молли была неумолима. Близнецы, в конце концов, вскопали землю под огород. Молли с помощью Перси и Рона привела заросли вдоль забора в порядок. Она старалась проводить больше времени с младшим сыном, так как помнила, что мальчик вырос несдержанным и завистливым во многом благодаря тому, что мать обращала на него мало внимания. Вечерами, когда все дела были переделаны, она устраивалась в гостиной и занималась приведением в порядок одежды детей, Арона усаживала рядом и давала книгу, прося почитать ей. Первую неделю ребенок пытался сбежать, куксился и злился, теперь же он с тяжким вздохом, но уже без ее просьбы брал книгу и садился в соседнее кресло. Молли подумывала в ближайшее время наведаться в городок, бывший поблизости, благо деньги на покупки имелись, так как она потребовала от Артура отдать ей банку с магловскими деньгами. В ней оказалось 500 фунтов, и она в очередной раз подивилась непрактичности бывшей владелицы тела. Молли составила примерный список вещей, которые она рассчитывала приобрести в магазинчиках города. В списке были семена некоторых пряных трав, садовый инвентарь, книги для детей, а также нитки для вязания, краски по ткани и фаянсу. Не забыла она и про обычную краску и кисточки, и лак для мебели. Она надеялась, что ей хватит денег. У нее чесались руки немного отремонтировать дом, покрасить рамы, обновить лак на мебели. Молли, конечно, могла сделать это и с помощью чары палочки, но не была уверена, что изменения, сделанные ею, долго продержатся. Муж все так же задерживался на работе по вечерам или пропадал в своем сарае. Иногда Молли замечала, что он смотрит на нее задумчиво и недоверчиво, и понимала, что поведение ее не соответствует прежней Молли, но она не могла, да и не хотела жить так, как жила та. Близнецы немного попритихли. Они продолжали подшучивать над братьями, но старались не делать того, что разозлит мать, боясь, что она опять придумает в наказание что-нибудь такое же неожиданное и утомительное. Волдыри на ладонях недавно зажили, родители не стали лечить мальчишек с помощью магии, теперь мозоли напоминали не только о полетах на метле, но и о том, что некоторые шутки имеют очень болезненные последствия. За Джинни она пока не взялась серьезно, рассчитывая заняться ее воспитанием после того, как мальчики уедут в школу. От старших детей она недавно получила письма. Чарли писал, что у него все хорошо и описывал драконов. Письмо Билла прибыло из Египта и Молли вспомнила, что он работает там в филиале банка Гринготс. Сыновья писали, что не смогут в этом году приехать в гости. Честно говоря, Молли даже обрадовалась этому, у нее пока хватало заботы с теми детьми, которые были при ней. Вечером 28 июля, когда семья ужинала, в камине загудело пламя и кто-то позвал Артура. Муж вышел, а через несколько минут вернулся с волшебником, в котором Молли узнала Дамблдора. Трудно было не признать его. Яркая мантия, длинная белая борода с колокольчиками, очки-половинки и добрые голубые глаза с прищуром. «Добрый вечер, Молли», — ласково улыбаясь, проговорил он. «Добрый вечер, директор. Поужинайте с нами, с удовольствием. Твоя еда выше всяких похвал. Смотрите, чтобы вас не услышали хогвартские домовики», — улыбнулась Молли, стараясь не встречаться с директором взглядом. Дамблдор сел на предложенный стул и присоединился к трапезе. Болтовня ни о чем продолжилась. В конце трапезы Дамблдор вытащил из кармана письмо и протянул его Перси. «Я решил прихватить ваши письма с собой», — сказал он и достал еще три письма. «Это вам», — произнес он, протягивая два письма близнецам, «а это тебе, Рональд». Еще одно письмо перекочевало из рук в руки. Рон с радостным воплем раскрыл письмо, приглашающее его в Хогвартс. «А мы уже начали волноваться», — произнесла Молли. Рон так его ждал. «Я прошу меня извинить, я подумал, что все равно зайду навестить вас, поэтому решил заодно занести письмо». Дамблдор улыбнулся и обратился к Рону. «Ты знаешь, в этом году в школу идет Гарри Поттер. Я думаю, что ты бы мог стать его другом». Молли смотрела на сына и директора, и понимала, что вот оно, то, о чем она догадывалась, читая книги и смотря фильмы. Рон не смотрел на директора, некрасиво открыв рот и ловя каждое его слово. «И, Ронни, я принес тебе кое-кого», — голос директора, казалось, сгустился и потек. Молли подумала, что слушала бы его всегда, и у нее появилось желание сделать все, что попросит директор. Потом в голове у нее будто щелкнул воображаемый тумблер, и она снова смогла реально оценить ситуацию. У нее хватило ума не показать, что на нее больше не действует голос Дамблдора. «Рон, это твоя крыса, которая досталась тебе от Перси, а ему купит сову, так как он стал старостой. Крыса живет у вас давно, теперь директор», отдав крысу Рону, обращался уже ко всем. Семья Уизли молча взирала на вещающего директора, который удовлетворенно улыбнулся и уже обычным голосом проговорил: «Молли, спасибо за вкусный ужин, пожалуй, мне пора». Глава 6, в которой строятся планы. После ухода Дамблдора, который пообещал заглянуть в конце августа, дети как ни в чем не бывало занялись своими делами. Рон отправился обустраивать крысу, а Перси подошел к матери и напомнил, что они с отцом обещали ему сову и он надеется получить ее на свой день рождения. Джинни тут же спросила, когда они пойдут на Диагон-Аллею за покупками, ей срочно нужна новая лента. Близнецы, переглянувшись, умчались в свою комнату, опять что-то затевая. Все было, как обычно, вот только Молли на миг показалось, что после слов директора Артур взглянул на нее цепким изучающим взглядом. В следующий момент он снова выглядел как обычно и после ухода Дамблдора ретировался в свой сарай. Молли решила, что ей показалось, тем более она сидела в полоборота к мужу и могла ошибаться. «Ничего себе, добрый директор, это он нам что, внушает все, что ему нужно и мы, как телки на веревочке, идем туда, куда он нам указывает. Почему же этот метод не сработал со мной, а прежняя Молли могла сопротивляться, хотя о чем это я, ясно же, что не могла, иначе возможно даже не вышла бы за человека, носящего клеймо предателя крови. Вот еще один вопрос, который нужно выяснить. Предатели крови, кто они, действительно ли это клеймо на магии рода, как утверждали некоторые авторы прочитанных ею рассказов или это просто прозвище людей, в свое время не оценивших внесение своего имени в священные 28 и громко заявивших об этом. Если подумать, то вряд ли в число безупречных, в плане чистокровности, семей могли внести род, от которого отвернулась магия. Да и то, что в их семье все семеро детей родились магами, наоборот, говорило об отсутствии вины перед магией. В обратном случае, возможно, следовало ожидать большого количества сквибов, а она помнила только об одном таком в клане Уизли. Крыса нервировала. Рон таскал ее повсюду и Молли старалась не показывать виду, что она знает, кто скрывается под облезлой шкуркой, но с каждым днем ей было все труднее сдерживать желание прибить грызуна. Но в этом случае Дамблдор мог догадаться, что она знает о его манипуляциях с их сознанием, ведь домашнего любимца не убивают просто так. Удивляло поведение Артура. Они почти не общались, он приходил поздно, а если успевал к ужину, то перекидывался с ней за столом парой фраз, расспрашивал детей о том, чем они занимались днем и скрывался в своей сараюшке. Возвращался он оттуда поздно, когда Молли уже лежала в кровати, тихонько прокрадывался к кровати и ложился, стараясь ее не потревожить. Как с таким отношением друг к другу они могли обзавестись такой кучей детей, было непонятно. Хотя она допускала, что в молодости они аво-го как куролесили в постели. Планы по посещению Магловского городка приходилось откладывать. Фунты она собиралась обменять в Гринготсе и купить ранее нормальные, хоть и недорогие мантии, а также палочку, так как подозревала, что его слабые успехи в школе зависели не только от его лени, но и от главного орудия производства. Также нужно было постараться не ударить в грязь лицом и с остальными детьми, а еще эти траты на сову. Хорошо, хоть учебники не нужно было покупать в полном объеме. Пергамент, перья, чернила, а еще обувь, трусы, носки, майки. Молли с трудом представляла, как будет выкручиваться. По поводу трат к школе следовало посоветоваться с мужем, ведь он пока был единственным кормильцем. Стоило ей только заикнуться, что мальчиков нужно уже собирать к школе, а Рону требуется палочка. Муж напомнил, что зарплата будет 10-го и все деньги в ее распоряжении. Это ее немного успокоило, но не зная размер зарплаты, было сложно как-то спланировать бюджет, тем более за те две недели, что она пробыла тут, Молли так и не выбралась за покупками. В доме были запасы круп, макарон, овощей, муки и мяса, куры исправно несли яйца, а свежее молоко появлялось у нее на пороге каждое утро, из чего она сделала вывод, что у них заключен с кем-то контракт на поставку. Хлеб она пекла сама и тихо при этом радовалась, что в свое время научилась это делать. Поход на Диагон-Аллею планировался на середину августа. Вечером 10 числа Артур выложил перед ней на стол 500 галлеонов. Она совсем не ожидала увидеть такую сумму. Подсознание вопило, что здесь что-то нечисто, но муж, отдав ей деньги, как ни в чем не бывало, принялся за ужин, а она побоялась спросить, только ли это зарплата или эти деньги включают в себя доплату за сверхурочное время работы. Странно, что при таких заработках, не тратя денег на оплату налогов, жилья и коммунальные услуги, семья жила так бедно, при том, что большинство детей почти весь год проводили в школе, за которую, кстати сказать, платить тоже не требовалось. Вопросов становилось все больше. Глава 7, в которой Уизли тратит деньги. Первый ее выход в люди запомнился Молли надолго. Кошмарное перемещение камином на Диагоналлею, прогулка по улице, полной шумящих и куда-то спешащих волшебников, боязнь потеряться или потерять детей, которые так и норовили разбежаться в разные стороны, видя тут и там в витринах то гоночные метлы, то сладости, то приколы, то ленты и заколки. Как хорошо, что у нее отпала нужда посещать Гринготс, который был виден в конце улицы, возвышаясь над остальными зданиями. Денег, данных ей Артуром, должно было хватить на все. 10-го же числа пришли счета за молоко, овощи и мясо, а также за другие покупки, которые делала еще та Молли, а также бланки заказов и расценки из овощной лавки от молочника, мясника и из магазина бакалейных товаров. Совы принесли каталоги от мадам Малкин, Зонка и Флориш и Блотс. Их Молли отложила в сторону. Мантии она купит на Диагоналлее, так же как и книги, экономя на пересылке, а покупать всякие приколы она не собиралась. На оплату счетов у нее ушло 100 галлеонов. В новом заказе молочнику были отмечены неизменные 4 пинты молока в день и добавлены сыр и творог, а также йогурт. В бакалейной и мясной лавке были просто подтверждены предыдущие заказы. В овощную лавку отправился заказ, создавая который, Молли скрипела зубами, костеря на все лады идиотку, из-за которой приходится тратить столько денег зря. Имея в кошельке 400 галлеонов, Молли уже не волновалась о том, как собрать детей в школу. Для Перси была оплачена сова, которую обещали доставить к его дню рождения. Рон был счастлив, сжимая в руках коробку от Оливандера, в которой лежала его личная палочка. Всем были закуплены мантии, пергамент, перья, чернила, чернильницы, непроливайки и ингредиенты для зельеварения. Рону был куплен котел. Также были обновлены рубашки, нижнее белье и куплена обувь. Джинни купили симпатичную мантию и ленты. Получив такой подарок на день рождения, дочка была на седьмом небе от счастья. Молли оставила часть денег на непредвиденные траты и выдала детям деньги на карманные расходы, которые они тут же и потратили, накупив сладостей, приколов от Зонка, средств для чистки метел и прочей чепухи. Под конец дня у Молли болела голова, и она удивлялась, глядя на мужа, который терпеливо сопровождал их гомонящую ораву, не возражая и не переча. Вернувшись домой и поужинав, семья радостно расползлась по комнатам разбирать покупки. Молли уткнулась в книгу о прялках, купленную в книжном, можно сказать, мимоходом, когда она искала что-нибудь о борьбе с садовыми гномами. Такая книга нашлась в самом низу самого дальнего стеллажа. Рядом с ней стояли такие книги, как «Вырасти сад за год», «Пособие для владельцев магических огородов», «Как вырастить гиппогрифа», «Создай сам погоду в своем саду и огороде» и еще несколько книг похожего содержания, а также лежали каталоги по семенам магических трав. Все эти книги стоили недорого и были пыльными, что говорило о том, что идея прокормить самого себя, работая на земле, не находит у волшебников должного отклика. Молли набрала разных пособий и вот теперь, расслабившись в кресле, изучала книгу, оказавшуюся очень хорошим пособием, как по изготовлению прялки, так и по ее использованию. Надо бы завести пуховых коз. Я могла бы продавать шали, шарфы, варежки и перчатки. Теплые и простые в изготовлении, не требующие точных размеров вещи. Следует изучить этот вопрос. Каталоги порадовали своим ассортиментом, и Молли решила в сентябре заказать некоторое количество семян магических трав, а также купить у маглов обычных. Она знала, что зима в Англии не суровая и можно было бы посеять травы в зиму, чтобы первый урожай снять ранней весной, а некоторые травы радовали бы ее и осенью, и зимой особенно, если озаботиться хотя бы простейшим парником. Выгон, на котором дети летом играли в квиддич, отбирать у них не хотелось, и она решила, что может посеять там луговые травы и будет пасти там козу. Уж как-нибудь уживутся дети с козой, подумала она, пусть приспосабливаются. Лето подходило к концу. День рождения Перси, как и день рождения Джинни, они отметили праздничным ужином и тортом, самолично испеченным Молли. За домашними хлопотами Молли почти и думать забыла об обещанном визите Дамблдора, но он сам о себе напомнил в предпоследний день лета. Как и в прошлый раз, явившись к ужину, он посетовал, что Гарри Поттера некому проводить в Хогвартс, родственники не могут, и было бы отлично, если бы Уизли помогли ему пройти на платформу, просто мимоходом подсказав, как это сделать. В этот раз обошлось без внушения, директор давил на жалость, намекал и подбадривал. Уже собираясь уходить, Дамблдор напомнил Рону, чтобы тот не забыл взять в Хогвартс свою крысу, которая иначе будет без него скучать, и снова выразил надежду на то, что Рон станет Гарри хорошим другом. Глава 8, в которой все отправляются на Кинг-Кросс. Утром 1 сентября вся семья позавтракала рано и принялась собираться на вокзал. Сундуки были собраны еще вчера, сову посадили в клетку, крысу Рон сунул в карман мантии. Молли убедилась, что выглядит все опрятно. Джинни она собственноручно выбрала подходящее платье и заплела косички. Повертев довольную девчушку во все стороны, она поставила ее перед зеркалом. «Ну как, красотка?» Джинни зарозовела, засмущавшись. «Ох, смотри, дочка, начнешь хвостом крутить перед мальчиками, хорошего мужа тебе не найдем. Девочка должна следить не только за своим внешним видом, но и за своим поведением, поняла?» «Да, мамочка, а мы увидим Гарри Поттера, а ты бы хотела, Джинни, детка, если тебе нравится Гарри, это еще не значит, что ему нравишься ты. Ладно, пока не будем про это, маленькая еще, следовало поспешить, опаздывать не хотелось, и Молли заторопилась на кухню. Каждому из сыновей был вручен пакет, в котором была бутылка с компотом и 2 гамбургера. Помня, что в фильме Рон жаловался Гарри на сухую говядину, которую мама положила на бутерброд, Молли сделала домашние булочки, разрезала их и на одну половину положила листья салата, огурцы, котлету, полила соусом, прикрыла тонким кусочком сыра и второй половинкой булочки. Завернув гамбургеры, она наложила на них разогревающие чары, которые сработают, когда гамбургер развернут. Также в пакете лежали 2 яблока. Последние наставления Молли давала, чувствуя себя генералом перед битвой. Вести себя хорошо, одеваться опрятно, не драться и не пакостить. Все эти наставления касались близнецов и Рона. На Перси была возложена обязанность писать ей, если близнецы что-то натворят. Этим шустрым паршивцам она пообещала, что явится в Хогвартс, если узнает, что они издеваются над младшими учениками или ставят на них опыты. Неминуемое возмездие настигнет их в виде так любимых ими лопат, с помощью которых они создадут шикарные клумбы на берегу Черного озера. Также она пообещала лишать их карманных денег за лень или порчу школьного имущества. Пощелкав кнутом, Молли принялась раздавать пряники. Всем детям она пообещала выдавать по кнуту за каждую оценку превосходно. Близнецам было обещано, что если они будут вести себя хорошо, то летом получат возможность пользоваться домашней зельеварней и, не прячась, смогут экспериментировать в пределах разумного, конечно, и соблюдая технику безопасности. Рону она сказала, что если он закончит год с хорошими результатами, то получит форму игрока в квиддич, а отец сходит с ним на игру его любимой команды. Перси же, которого не нужно было подстегивать, было просто обещано купить то, что он попросит, опять-таки в пределах разумного. Загрузившись в машину, которая внутри была явно больше, чем выглядела снаружи, они отправились на вокзал. Молли, сидя на переднем сиденье, затаила дыхание, когда машина, проехав немного по дорожке, взлетела. Это было так необычно и волшебно. Дети, сидящие сзади, весело переговаривались, а она смотрела в окно на луга и рощи, на проносящиеся внизу дома соседнего городка, быстро исчезнувшего вдали. Артур о чем-то спросил ее, и ей пришлось переспрашивать, так как панорама внизу полностью завладела ее вниманием. «Ты что-то сказал?» – спросила она мужа, отвлекаясь от окна. «Я просто удивлен, мне казалось, что ты была недовольна, когда первый раз увидела машину. Я не знала, что это так увлекательно». «Ну да, это вам не метла». Артур приосанился, услышав одобрение в голосе жены. «Мы скоро будем на месте?» «Да, примерно через пару часов», – ответил муж. «Папа, а ты научишь нас водить машину?» – восторженно спросили близнецы. «Посмотрим на ваше поведение. Вы же обещали вести себя хорошо. Если сдержите слово, то я думаю, что смогу вас научить». Молли смотрела на мужа и не могла понять его. Иногда он выглядел под каблучником и тюфяком, а потом вдруг появлялся вполне здравомыслящий и имеющий свое мнение мужчина. И она уже не раз ловила себя на мысли, что ей вот такой муж импонировал больше. Через 2 часа, как и сказал Артур, они уже были на вокзале. Припарковавшись, отправились на перрон. Вокзал жил своей жизнью. Кто-то приезжал, кто-то уезжал, люди спешили. Отправляясь, гудели поезда. Артур наложил на семью чары невидимости и могла отталкивающие, а то их семейка, несмотря на то, что в этот раз они не выглядели как клоуны, сбежавшие из цирка, все равно выбивалась из общей массы. Одна клетка с совой уже вызывала интерес, а допотопные сундуки его только подогревали. Они встали недалеко от колонны, в которой был переход на платформу 9.3.4. Примерно без 20.11 появился герой магического мира.